Этапы духовного развития в разные периоды жизни. Когда ко мне на консультацию приходят люди, жалующиеся на угнетенное состояние, разъяснить причину которого не помогают расспросы об их профессиональной и частной жизни, я стараюсь перейти на психоэмоциональный уровень с помощью символизации. Об этом методе я уже упоминала в главе 2, рассуждая о человеческих потребностях. Я успокаиваю пациентов и объясняю им, что в их психологическом и духовном развитии наступил новый этап. Говоря о духовном, я не имею в виду религию, я рассуждаю о смысле жизни. Как правило, это люди в возрасте 40-50 лет, продолжающие активно работать, заниматься семьей. Их прежний энтузиазм куда-то исчезает, они ощущают усталость, но собирают все силы, чтобы продолжать движение к успеху. Они хотят что-то изменить в своей жизни, но, как правило, не знают, что конкретно. Они жалуются на потерю интереса к жизни, не сопровождающуюся патологическим желанием покончить с собой. Эти люди испытывают что-то вроде депрессии, но без клинических проявлений. Ее можно назвать духовной депрессией. Символизируя ту или иную проблему, мы берем на себя ответственность за собственную уникальность и наш уникальный вклад в историю человечества. Духовное развитие – это большая внутренняя работа, которую мы совершаем одновременно с психологическим развитием. Она включает в себя 3 этапа – этап очищения, этап просветления, объединяющий этап. Между этими этапами личность проходит промежуточную стадию, стадию превращения. Туннель между очищением и просветлением, болото между просветлением и воссоединением. Преодоление каждого из этих этапов требует выполнения определенных задач и позволяет развить новые навыки и силы. Этап очищения. На этом этапе мы ищем ответ на вопрос: кто я? Это этап психологического очищения, работа над собой, осуществляемая во время сеансов психотерапии. Мы накапливаем психологические и эмоциональные травмы. У большинства людей они так и остаются незалеченными. Это способ пересмотреть то, во что мы верим, и изменить наше поведение. Мы осознаем потребности и возлагаем на себя ответственность за их удовлетворение. Список задач, соответствующих этому этапу, и несколько практических примеров. Утрата иллюзий. Мы отдаем себе отчет, что не можем спасти мир, но можем способствовать тому, чтобы он стал немного лучше. Единственный человек, которого мы обязаны спасти, это мы сами. Наши дети не соответствуют нашему образу идеального ребенка, о котором мы когда-то мечтали. Психологическая и материальная сепарация. К примеру, мы осознаем, что наши дети нам не принадлежат. Мы должны помочь им стать самостоятельными. Мы точно так же оставляем в прошлом материальные вещи, которые не делают нас больше счастливыми. Принятие потерь. Некоторым людям не удается пережить горе, расставание или отъезд ребенка, потерю близкого человека, работы, дома. Работа по переживанию горя замораживается, и человек продолжает жить в состоянии острой утраты вместо того, чтобы ее принять. Это подходящий момент для того, чтобы завершить все горестные переживания, включая и воображаемое горе, то есть постоянные мысли о том, что вы могли бы еще сделать с ушедшим человеком на потерянной работе, в проданном доме, и что не получилось реализовать. Принятие границ. Мы осознаем наши возможности и пределы. Мы не идеальные родители, мы делали ошибки и принимаем себя такими, какие мы есть. Мы смиряемся и готовы учиться дальше. В туннеле. Мы пробуем начать сепарацию, прощение и принятие на основе того, что усвоили во время предыдущего этапа. Это позволит нам совершить символический переход в другое состояние. Без этого перехода мы рискуем застрять в прошлом. Некоторым людям для перехода нужна бурная деятельность, другим – уединение. Это так называемый кризис среднего возраста, он наступает примерно в 45 лет у женщин и в 50 лет у мужчин. Кризис может проявляться в утрате интереса к жизни, ностальгии, постоянном чувстве усталости, бессонницы. Так проявляется духовная депрессия. Мы прожили первую половину нашей жизни, реализовались социально, а в середине жизни мы начинаем ощущать потребность в погружении в себя для духовной самореализации. Нам необходимо одновременное и одиночество, чтобы принять нового себя, полюбить себя, и поддержка людей, которые уже пережили этот этап, а теперь вселяют в нас уверенность и подбадривают. В конце туннеля мы лучше понимаем, что в нас есть уникального, отличающего от других, но при этом чувствуем себя уязвимыми. Мы уже начинаем видеть свет в конце туннеля и ощущать радость, но нам по-прежнему требуется забота и поддержка. Таково начало этапа просветления. Мы ищем смысл в жизни. Мы похожи на розовый куст, который рождает самую красивую летнюю розу перед наступлением зимы. Этап просветления. На этой стадии, утратив прежние ориентиры, мы начинаем искать новые. Мы стараемся ответить на вопрос: что мне сейчас сделать, чтобы начать воспринимать себя как непохожего на других уникального человека? Список задач, соответствующих этому этапу, и несколько практических примеров. Развить в себе способность действовать во благо. Мы стараемся поступать так, чтобы никому не причинить вреда. Мы нашли, в чем состоит наша уникальность, и несем ее в мир, другим людям. Например, если в детстве человек чувствовал себя брошенным, потом вылечил свою травму, то это стало частью его уникальности, и он несет свой опыт и уникальность миру. Развить в себе сострадание. Испытывая сострадание к собственным родителям, мы учимся испытывать его и к другим людям. Мы преодолеваем страхи и учимся доверять. Мы оставляем в прошлом страдания, чтобы обрести надежду. Мы забываем оскорбления и обиды, чтобы найти любовь. Простить самого себя и других. Достичь полного прощения невозможно. Над прощением надо работать всю жизнь, каждый день. Мы должны удовлетворять наши духовные нужды, испытывать нежность к себе и к другим. Питает эту нежность наша любовь к самому себе. В болоте. Когда нам приходится идти по болоту, мы постоянно стараемся найти опору, клочки суши. На этом этапе мы можем найти опору в любви к себе, в бескорыстии, которая не ждет ничего взамен. Людям, переживающим этот этап жизни, свойственны скромность и простота. В некоторые моменты может накатывать усталость, но жажда жизни сильнее. Новая энергия подталкивает нас к обществу других людей. К примеру, дети уже стали взрослыми. Мы позволяем им жить своей жизнью, не вмешиваясь в нее. Общество других людей становится для нас важнее. Мы готовы вступить на путь воссоединения. Объединяющий этап. Мы ищем ответ на вопрос: как я буду делать то, что я должен делать? Мы уже овладели знаниями и качествами, которые помогут нам реализовать то, что мы хотим делать в любви и радости. Задачи этого этапа – нести людям мир и покой. Мы посвящаем себя созданию атмосферы гармонии и покоя вокруг нас. Мы развиваем в себе усердие и эффективность. Мы несем свои знания и опыт в простоте, мы являем собой доступный для подражания пример. Бабушки и дедушки учат внуков любви и радости. Действовать точно и просто. Энергия очень дорога, мы стараемся действовать выборочно, чтобы избегать бессмысленных и неэффективных задач. Мы сознаем свои ценности и свободы в выборе, относимся внимательно к собственным нуждам и уважаем нужды других, не препятствуем их удовлетворению. Защищать красоту, доброту и правду. Мы понимаем, что красиво, хорошо и истинно, и защищаем эти ценности внутри себя и в обществе. Мы распознаем божественный свет в других людях и присоединяемся к нему. Нам полезно порой напоминать себе об этом, общаясь с близкими.